Во всяком случае, ему нередко удавалось вызвать в памяти не просто картинку, а подлинное ощущение былого счастья. Часто этому помогало что-то извне — запах, мелодия, даже погода или форма облаков. Например, запах воды. Не той, что течет из крана, а запах реки в порту. В нем нотки тины и машинного масла, прибрежной травы и бог его знает чего еще. Маленьким Андрей каждое лето ездил с отцом на речной вокзал. Они катались на теплоходике, который все почему-то смешно называли речным трамвайчиком. Мальчику это казалось странным и забавным, но при чем тут трамвай? Трамвай желто-красный, ездит по рельсам, а теплоход белый с голубыми полосами и плавает по воде. На нем настоящий матрос и настоящий капитан в фуражке, который говорит в рупор что-то не всегда понятное, но тоже настоящее, морское, то есть речное. Например, «отдать на баке». И матросы бегут на бак, в смысле на нос, отдавать, бросать швартов, специальный канат с петлей, с помощью которого корабль швартуется, то есть прикрепляется к берегу. Внутри теплохода стояли удобные столики и стулья. Можно было сидеть там и смотреть в большие окна на медленно проплывающие мимо берега. Но, конечно, Андрей с папой никогда туда не забирались, а все время проводили на верхней палубе, где светило солнце, дул свежий речной ветерок, и откуда было все-таки видно гораздо лучше. Их кораблик скользил по воде вдоль удивительно ровных, как по линейке, прочерченных, обсыпанных камушками берегов, и папа рассказывал ему, что плывут они не по реке, а по искусственному каналу, которые прорыли специально, чтобы сделать из столицы прямой выход к большой реке Волге. И благодаря этому Москва стала называться «Порт Пяти морей», хотя берег ближайшего моря находится от их родного города за сотни километров. Андрюша всю зиму с нетерпением ждал тепла, зная, что наконец-то придет лето, и принесет с собой особое летнее удовольствие. И одно из главных плаваний на теплоходе от речного вокзала, доказавшегося в детстве сказочно прекрасным местом с завораживающим названием «Бухта радости». В этой бухте всегда сияло яркое солнце, по берегам росли высокие сосны, и можно было сколько угодно купаться в теплой воде и собирать крупную и сладкую землянику. А потом эти чудесные поездки вдруг прекратились. Папа отчего-то стал намного больше работать и приходил домой очень поздно. И в выходные он тоже работал, поэтому Андрея все чаще стали возить в конце недели к бабушке. Само по себе это было неплохо. Бабушка Андрея очень любила и всячески баловала. Разрешала делать то, что ему не позволялось дома. Например, долго смотреть телевизор или гулять допоздна. Бабушка жила в Перово. Этот район был тогда тихий, зеленый, как будто и не Москва вовсе. Никакой толпы, никаких машин и опасных перекрестков. Андрей и его приятели бегали, где хотели, и никто им этого не запрещал. Где они тогда только не побывали, во что только не играли, но больше всего... Маленький Андрюшка любил играть в соседнем дворе. Там стояли потрясающие качели, сделанные, очевидно, каким-то умельцем для собственного ребенка. Все дети из окрестных дворов готовы были проводить на этих качелях целые дни. Каждый раз устанавливали очередь, даже жребий тянули, кому качаться и сколько. Эти высокие, размашистые качели казались ему, мальчишке, просто огромными. На них удавалось как-то особенно высоко-высоко раскачаться, так что, взлетая почти в самое небо, он чувствовал себя космонавтом или, в крайнем случае, летчиком-испытателем. И это было счастье, самое настоящее счастье. Ничего похожего ему никогда в жизни не довелось больше испытать. Потом качели кто-то сломал, непонятно кто и зачем. Детям, разумеется, этого объяснять не стали. А дома выяснилось, что никакой такой необычной работы у отца не было. История казалась более чем банальной и прозаичной. Он завел другую семью. В этой семье, в конце концов, даже родился ребенок, девочка. И тогда отец переехал туда насовсем. Сделал он это как-то трусливо, жалко, не поговорив с сыном и ничего ему не объяснив. Со временем Андрей узнал, что мама тоже не слишком красиво повела себя в тот момент, поставив отцу ультиматум: «Или мы, или она». Мол, или ты остаешься с нами и даже думать забываешь про ту женщину, или я никогда больше не пущу тебя на порог и не дам видеться с сыном. И отец сделал выбор в пользу другой семьи. Ну, так уж устроен мужчина, что в подобной ситуации всегда выбирает другое. Знали бы об этом женщины, реже прибегали бы к таким жестким условиям. Глядишь, и меньше было бы совершенно непоправимых шагов. А так, утром в субботний день, когда Андрей был в школе, отец собрался и ушел, даже не попрощавшись с ним. Больше Андрей никогда с ним не встречался. Лишь дважды в жизни у него возникало желание увидеть отца, но обе попытки не увенчались успехом. Первый раз это случилось, когда Андрей поступил в техникум. Он узнал адрес отца через Мосгорсправку, приехал в тот район, а это были Кузьминки, нашел нужный дом, подъезд, но позвонить в квартиру так и не решился. Потоптался перед дверью, поглядел вокруг и поехал домой. А второй раз он начал разыскивать отца совсем недавно, несколько месяцев назад, после того, как разорился и потерял все. Вот тогда-то и выяснилось, что Анатолий Петрович Киселев, после развода мать дала Андрею свою фамилию, умер в 1997 году. Тогда, в детстве, жить без отца было трудно и материально, и психологически. После развода мама так и не сумела оправиться, прийти в себя и стать прежней, веселой и хлопотливой. Она потеряла душевное равновесие, рано и как-то резко поблекла, постарела, сникла, помрачнела, совершенно перестала следить за собой, подолгу не ходила в парикмахерскую и одевалась бог знает как. Особенно возмущала Андрея ее зимняя обувь. Бесформенные черные войлочные ботинки с грубой железной молнией спереди. В народе такие именовались «прощай, молодость». «Мама, ну зачем ты носишь этот кошмар?» — не раз возмущался он. «Мне даже перед ребятами за тебя стыдно. Ну купила бы себе нормальные сапоги». «Что ты, сынок? Что ты?» — ахала она в ответ. — Ты знаешь, как дорого стоят сапоги? 80, а то и 100 рублей. Больше половины моей зарплаты куплю сапоги. А на что мы жить будем? Ты об этом подумал? Зарабатывала она не так уж мало. Вряд ли намного меньше других, но, видимо, была плохой, нерасчетливой хозяйкой. Не умела правильно распределять деньги. В других семьях при таких же доходах умудрялись и вещи покупать, и даже отдыхать ездить. А Шилаевы вроде бы и не шиковали, экономили на всем, на чем только можно, а денег до зарплаты все равно вечно не хватало. Вот поэтому Андрей еще подростком твердо решил, он должен как можно быстрее начать зарабатывать. Поэтому и ушел из школы после 8 класса, хотя и учился неплохо. и вполне мог бы окончить десятилетку. Но он выбрал техникум, и не какой-нибудь, а общественного питания, поскольку легче всего зарабатывать где? Правильно, в ресторане. А кто будет дразнить его придурком из кулинарного техникума, тот сразу по шее схлопочет. Слава богу, дворовое детство научило его давать отпор обидчикам. Полученная профессия ему, в общем-то, и целом нравилась. Готовить он всегда любил. Однако в глубине души Андрей понимал, что его настоящее призвание не в этом. В детстве он мечтал стать художником. Сколько он себя помнил, он всегда страстно любил рисовать, охотно учился живописи в художественной школе. Школа эта располагалась рядом, прямо напротив обычной. Но из их класса там почему-то занимались всего двое — он и его закадычный друг Костя Панов. Костя больше всех жалел и не раз говорил об этом, что Андрюха, который был явно талантливее приятеля, это все признавали, в том числе и сам Костя, не посвятил себя искусству, а избрал вот такую прозаическую специальность. Мог бы стать выдающимся художником. Но Андрею надо было зарабатывать деньги, что он успешно и делал. Крутился, как только мог, учился, одновременно подрабатывая на кухнях ресторанов мойщиком посуды, а в свободное время лазил вместе с другом по заброшенным домам и подвалам в поисках складов. Та самая икона, купленная им у похмельного мужичка у входа на вернисаж, неожиданно перевернула всю его судьбу. Придя домой, он аккуратно снял черный от времени оклад и удивился, что под окладом сохранились яркие сочные краски. При этом икона явно выглядела не просто старой, а старинной. Поскольку Андрей интересовался живописью, ходил иногда в музеи, листал альбомы по искусству, то он хоть и не был специалистом, но более или менее приблизительно представлял, чем различаются иконы разных иконописных школ и веков. Поразмыслив, он решил посоветоваться со своим знакомым по вернисажу, которому доверял больше других, с переквалифицировавшимся в продавца ювелирки художником Борисом, имевшим репутацию и знатока, и порядочного человека.